Глава пятая. Радиостанция затрещала, выдавая позывные. Забы Ягода сидел в командирском бараке за столом, разбирая донесения о расходе боеприпасов. Громов, стоявший у окна с кружкой чая, обернулся на звук. «Это дежурный канал», — сказал сержант. «Командование вызывает». Прапорщик нехотя поднялся, подошел к рации, взял микрофон. «Южный блокпост. Прапорщик Забы Ягода на связи». Из динамика донесся треск помех, затем голос, холодный, отчетливый, знакомый. «Генерал Халецкий». «Забы Ягода, слушай внимательно. Времени на разговоры нет. Буду краток». «Слушаю вас, товарищ генерал-майор». «Вчера в 18.00 на территорию зоны вошла экспедиция корпорации «Европейские технологии безопасности». Группа из 15 человек, 6 ученых, 9 военных наемников. Они должны были вернуться через твой блокпост сегодня к полудню, но связи с ними нет уже 8 часов». Забы Ягода переглянулся с Громовым. «Штайнер и его люди». Те самые, что проходили неделю назад с дорогим снаряжением и обещали вернуться. «Понял, товарищ генерал-майор. Они действительно проходили через наш блокпост. Обратно мы их не видели». «Знаю. Проблема в том, что это не просто ученые. Эта экспедиция работает по прямому контракту с нашим правительством. Очень дорогой контракт, очень важные исследования. Политический уровень. Если они погибнут, на нашей территории будет международный скандал, понимаешь?» «Понимаю, товарищ генерал-майор». «Поэтому слушай приказ. Ты со своим гарнизоном немедленно выдвигаешься на поиски этой группы. Район последней известной позиции, промзона, северо-восточный сектор, квадрат 579 по карте. Последний сигнал был оттуда вчера в 22.00. Ты должен найти их, живых или мертвых, и либо вывести, либо подтвердить гибель. Это приказ государственной важности». Забы Ягода сжал микрофон. «Промзона. Самое опасное место в этом секторе зоны. Концентрация аномалий зашкаливает, мутанты кишат, как тараканы. Туда даже опытные сталкеры ходят большими группами и далеко не всегда возвращаются. А он должен идти туда с 6 бойцами, из которых только 2 имеют боевой опыт». «Товарищ генерал-майор, разрешите доложить обстановку. Гарнизон блокпоста 7 человек, включая меня. Из них боевой опыт имеют только 3. Остальные — молодые солдаты, в зоне всего несколько месяцев. Снаряжение устаревшее, тяжелого вооружения нет. Промзона — крайне опасный район. Вероятность успешного выполнения задачи крайне низка». Голос генерала стал жестче, словно металл скрежетнул по металлу. «Прапорщик, я не спрашиваю твоего мнения о вероятности успеха. Я отдаю тебе приказ. Ты возьмешь своих людей и пойдешь туда, найдешь эту группу или хотя бы подтвердишь их гибель. Это вопрос национальной безопасности и международных отношений. Если нужно, ты и твои люди умрете там, но задачу выполните. Это война, прапорщик, и на войне солдаты умирают. Таков приказ». Забы Ягода молчал несколько секунд, глядя в стену. Громов стоял рядом, побелевший, стиснув кулаки. Слова генерала были слышны четко, рация работала громко. «Разрешите уточнить, товарищ генерал-майор», — медленно произнес прапорщик. «Если я правильно понял, вы приказываете мне оставить блокпост без охраны и повести весь гарнизон на верную смерть ради поиска группы иностранцев, которые, вероятнее всего, уже мертвы?» «Именно так. Блокпост второстепенен. Важны ученые и политические последствия. Ты выдвигаешься через час. Связь каждые 2 часа на дежурной частоте. Если связи не будет больше 4 часов, буду считать гарнизон погибшим и отправлю другую группу. Все ясно?» Забый ягода почувствовал, как внутри что-то холодное и тяжелое осело в желудке. Вот оно. Вот для чего они здесь на самом деле. Не защищать зону, не охранять границы, а умирать по приказу ради политических игр верхушки. Пешки на доске, которых жертвуют ради более важных фигур. Он посмотрел в окно. На плацу Медведев чинил ограждение, насвистывая. Курочкин с Харьком играли в карты у барака. Волынский чистил автомат на ступеньках вышки. Светлов читал потрепанную книгу в тени стены. Живые люди, его люди, которых он должен повести на смерть, потому что так приказал генерал из теплого кабинета за сотни километров отсюда. «Товарищ генерал-майор», — сказал Забый Ягода медленно и четко, — «у меня есть еще один вопрос. Если мы погибнем при выполнении этой задачи, кто будет охранять Южный сектор? Блокпост останется пустым. Любая вооруженная группа сможет пройти через него без контроля». «Это уже не твоя забота, прапорщик», — отрезал генерал. «Твоя забота — выполнить приказ. Или ты отказываешься подчиняться прямому приказу командования?» Повисла тяжелая пауза. «Отказ от приказа во время военной операции — это военный трибунал. Расстрел, позор. Но выполнение этого приказа — верная смерть для него и его людей». Забый Ягода закрыл глаза на секунду, вспоминая лица своих солдат. Медведев, который воевал за память о Катьке. Харек, который копил деньги на операцию матери. Курочкин, который только учился быть солдатом. Волынский, прошедший Чечню и заслуживший спокойную жизнь. Громов, циник, но надежный товарищ. Светлов, умный парень с будущим. Все они доверили ему свои жизни, и он должен был вести их на смерть ради какой-то политической игры. Нет. Он открыл глаза и нажал на кнопку передачи. «Есть, товарищ генерал-майор. Приказ понял. Выдвигаемся через час в район промзоны. Связь каждые 2 часа. Все ясно». «Вот и отлично, прапорщик. Жду докладов. Халецкий, конец связи». Рация затрещала и замолчала. Забый Ягода не отпускал микрофон еще несколько секунд, глядя на прибор. Потом медленно положил его на место. «Командир!» — начал Громов хриплым голосом. «Погоди!» — Забый Ягода поднял руку, прислушиваясь. Он снова взял микрофон, переключил частоту на резервный канал, нажал кнопку передачи несколько раз. Рация зашипела помехами. Прапорщик покрутил регулятор настройки, создавая дополнительные искажения. Затем вернулся на дежурную частоту и передал. «Южный блокпост. Товарищ генер, слышу пло... Помехи, Силь. Повторите при...» Он отпустил кнопку. Выждал 30 секунд. Генерал пытался ответить, но Забый Ягода снова создал помехи, передав нечленораздельные обрывки слов. «Пон... К... Проп... Связь...» Затем выключил рацию совсем. Повернулся к Громову. Лицо сержанта было бледным, на лбу выступил пот. «Ты понимаешь, что ты сейчас сделал?» — тихо спросил Громов. «Ты нарушил приказ. Это военный трибунал. Это расстрел». «Понимаю», — спокойно ответил Забый Ягода. «Но я не поведу ребят на верную смерть ради политических игр». «Не поведу. Пусть генерал сам идет в промзону, если ему так важны эти иностранцы. А если он пришлет другую группу, если узнает, что мы не выполнили приказ? Тогда я приму ответственность на себя. Скажу, что рация сломалась, что не смог дозвониться, что пошел в промзону, но заблудился и вернулся. Придумаю что-нибудь, но я не поведу своих людей на смерть». Он подошел к окну, посмотрел на солдат на плацу. Они даже не подозревали, какой приказ только что пришел. Не знали, что их жизни чуть не были принесены в жертву. «Слушай меня внимательно, Громов», — сказал Забый Ягода, не оборачиваясь. «О том, что сейчас произошло, не должен знать никто. Ни один человек из гарнизона. Если кто-то спросит, у нас были проблемы со связью, шли сильные помехи, ничего не разобрать. Рация сломалась, Харек будет ее чинить ближайшие дни. Понял?» «Понял, командир». «И еще. Усиливаем охрану блокпоста. Возможно, командование действительно пришлет группу. Если придут, скажем, что пытались связаться, но рация сломалась. Что ждали указаний. Будем держать оборону до последнего, если попытаются арестовать». «Они же свои, военные». «Свои», — кивнул Забый Ягода. «Но приказ был отправить нас на смерть. Так что я теперь не знаю, кто свой, а кто чужой. Возможно, придется воевать и со своими». Он повернулся к Громову, посмотрел ему в глаза. «Ты со мной?» Сержант помолчал несколько секунд, затем медленно кивнул. «Со всеми вами, командир, до конца. Ты спас нас от смерти в промзоне. Теперь мы твои, что бы ни случилось». «Хорошо. Иди собери всех. Скажи, что будет инструктаж по усилению охраны. Через 10 минут все на плацу». Громов вышел. Забый Ягода остался один в бараке. Прошелся к столу, достал из ящика бутылку водки, ту самую, что Макарыч привез. Откупорил, сделал большой глоток прямо из горлышка. Водка обожгла горло, ударила в голову. Он только что нарушил прямой приказ командования. Это было преступление, военное преступление. За такое расстреливают без суда и следствия. Но он не мог иначе, не мог отправить своих людей на смерть ради политики. Может быть, он был неправ. Может быть, те ученые действительно важны. Может быть, их спасение стоило жизни 7 солдат. Может быть. Но Забый Ягода решил иначе. Жизни его солдат важнее любой политики. Он сделал еще глоток, закупорил бутылку, спрятал обратно. Вышел на плац, где уже собирался гарнизон. Солдаты стояли, переговариваясь, недоумевая. «Слушайте приказ», — громко сказал прапорщик. «С сегодняшнего дня усиливаем охрану блокпоста. Дежурство на вышках круглосуточное, подвое. Патрули по периметру каждые 4 часа. Рация вышла из строя, Харек будет чинить. До восстановления связи режим полной боевой готовности. Всем ясно?» «Так точно», — ответили солдаты. «Вопросы есть?» Молчание. «Свободны. По местам». Гарнизон разошелся. Забый Ягода остался стоять на плацу, глядя на вечереющее небо над зоной. Где-то там, в промзоне, возможно, умирали или уже умерли те самые ученые с наемниками. Их дорогое снаряжение не спасло, их деньги не помогли. А здесь, на блокпосту, 7 простых солдат продолжали жить, благодаря тому, что их командир нарушил приказ. Правильно ли он поступил? Забый Ягода не знал, но выбор был сделан. Теперь оставалось только ждать последствий. И держать оборону до конца. Прошел час. Тяжелый и гнетущий час, когда Забый Ягода сидел в бараке и пытался не думать о том, что натворил. Солдаты разошлись по своим делам, ничего не подозревая. Громов молча курил у вышки, изредка бросая тяжелые взгляды в сторону командирского барака. Вдруг выключенная рация ожила, зашипела, затрещала. Из динамика донесся слабый, прерывистый голос, явно не военный, с акцентом. «Любой, кто слышит, это экстренный вызов. Кто-нибудь, ответьте!» Забый Ягода рванул к рации, схватил микрофон. «Южный блокпост, прапорщик Забый Ягода, кто вызывает? Назовите позывные!» «Слава Богу!» — голос прерывался хрипами и помехами. «Это Маркус, охрана экспедиции, Корпорация! Мы! Засада! Все мертвы! Я ранен! Умираю! Координаты! Промзона! Старая фабрика! Квадрат 579! Помогите!» «Маркус, держись! Сколько вас осталось в живых?» «Только я! Остальные мертвы! Ученые мертвы! Образцы украли! Засада была! Не люди, что-то другое! Я теряю кровь! Нога оторвана! Долго не протяну!» Голос становился все слабее, все более прерывистым. «Маркус! Маркус, слышишь меня? Мы выдвигаемся к тебе. Держись, сколько сможешь!» «Поздно! Уже поздно! Слышу их! Псы идут! Много псов! Не успеете! Передайте семье! Германия, город Мюнхен, улица...» Связь оборвалась. В динамике остались только шипение и треск помех. Забый ягода выматерился в полный голос и рванул к двери. «Громов, Волынский, Медведев, немедленно ко мне! Полная выкладка, боекомплект удвоить, выдвигаемся через 3 минуты!» Солдаты сбежались со всех сторон. Лица встревоженные, настороженные. «Что случилось, командир?» — спросил Волынский, уже проверяя свой автомат. «Та группа ученых, что проходила через нас, попали в засаду в промзоне. Все мертвы, кроме одного наемника. Он ранен, истекает кровью. Координаты есть, старая фабрика в квадрате 579. Идем втроем, я, ты и Медведев. Остальные держат блокпост. Громов командует в мое отсутствие». «Есть!» Через 3 минуты трое бойцов вылетели из ворот южного блокпоста. Забый Ягода вел, сверяясь с компасом и картой. Волынский прикрывал фланг, Медведев тащил пулемет и дополнительный боезапас. Шли быстро, почти бегом, не обращая внимания на усталость. Детектор пиликал все чаще, концентрация аномалий росла. Они входили в промзону. Мертвая земля, изуродованные деревья, разрушенные здания заводов и фабрик. Воздух был тяжелым, пропитанным химией и радиацией. «Слева!» — рявкнул Волынский и дал короткую очередь. Из-за остова грузовика выскочил кабан-мутант, огромный, с клыками, длиной в ладонь. Пули прошили ему бок, но тварь не остановилась. Медведев развернул пулемет и дал длинную очередь в упор. Кабан рухнул, забрызгав землю черной кровью. «Бежим дальше!» — скомандовал Забый Ягода. Они миновали поле с торчащими из земли ржавыми трубами, перепрыгнули через разлом в асфальте, обежали аномалию жарку, которую детектор засек за 20 метров. Старая фабрика показалась впереди. Трехэтажное полуразрушенное здание из красного кирпича с провалившейся крышей и выбитыми окнами. У входа валялись тела. Много тел. Забый Ягода замедлил шаг, поднял руку. Остановились в 50 метрах, осматриваясь. Тихо. Слишком тихо. Только ветер гонял пыль и обрывки бумаги по разбитому асфальту. «Прикрывайте», — тихо сказал прапорщик. Они приблизились, осторожно, держа оружие наготове. Картина была страшной. 6 тел в белых костюмах. Ученые. Все мертвы. Некоторые изуродованы до неузнаваемости. 3 тела наемников в экзоскелетах тоже мертвы. Кто-то с оторванными конечностями, кто-то со вспоротым животом. И чуть в стороне, прислоненный к стене, сидел еще один наемник. Маркус, видимо. Рация валялась рядом с окровавленной рукой. Левой ноги не было, оторвана выше колена. Жгут на бедре. Глаза открыты, но пустые. Мертв. «Опоздали», — глухо сказал Медведев. Забый Ягода присел на корточки рядом с телом, закрыл наемнику глаза. Хороший боец был, раз смог дотянуть до рации и передать координаты, истекая кровью. «Смотрите», — сказал Волынский, осматривая остальные трупы. «Это не мутанты делали. Ну, не только они. Смотри, вот следы от когтей. Это псы или кровососы. Но вот это...» Он показал на одно из тел ученых. «Это пулевое ранение. В спину. И вот здесь тоже. Их расстреляли, а потом уже мутанты дорвались». «Засада, значит», — кивнул Забы-Ягода. «Маркус говорил правду. Кто-то напал на них, перестрелял, забрал образцы. А потом пришли псы и доели остатки». Он оглянулся. В стороне метрах в ста виднелись силуэты нескольких псевдособак, которые наблюдали за людьми, не решаясь подойти ближе. А еще дальше, в разрушенном цеху, послышалось протяжное завывание. «Дикие кошки-мутанты, опасные твари размером с рысь». «Здесь оставаться нельзя», — сказал Волынский. «Сейчас стемнеет, и тварей набежит целая орда». «Знаю». Забы-Ягода достал рацию, переключил на частоту блокпоста. «Громов, прием!» «Громов слушает!» «Нашли их. Все мертвы. 16 трупов, 6 ученых, 10 наемников. Попали в засаду. Расстреляны. Образцы украдены. Нужно забрать тела и снаряжение. Высылай подкрепление. Харька, Светлова и Курочкина. Пусть берут носилки, брезент, лопаты. И захватите дополнительный боезапас. Здесь полно мутантов». «Понял. Выдвигаются через 5 минут. Координаты те же?» «Те же. Старая фабрика, квадрат 579. Громов, скажи ребятам идти быстро, но осторожно. Аномалий полно, мутантов тоже». «Будет сделано. Конец связи». Забы-Ягода спрятал рацию и оглядел поле боя. Снаряжение наемников было первоклассным: экзоскелеты, автоматы, оптика, детекторы. Все это стоило десятки тысяч долларов. Бросать такое добро было преступлением. «Начинаем собирать снаряжение», — скомандовал он. «Волынский, ты смотришь периметр, прикрываешь нас. Медведев, помогай мне. Снимаем с тел все ценное. Оружие, броню, детекторы, рации, боеприпасы. Складываем в кучу здесь, у входа. Работаем быстро». Они принялись за мрачное дело. Медведев, не морщась, стаскивал экзоскелеты с мертвых наемников, аккуратно складывал автоматы, магазины, разгрузки. Забы-Ягода собирал личные вещи, документы, фотографии, жетоны. Это нужно было передать родственникам, если получится их найти. С ученых снимали только то, что могло пригодиться. Детекторы, планшеты с записями, образцы, которые остались в карманах. Сами костюмы оставляли, они были слишком специфичными, бесполезными для военных. Через 40 минут прибыло подкрепление. Харек, Светлов и Курочкин появились из-за разрушенного цеха, таща носилки и мотки брезента. Курочкин был бледен, как полотно, но держался. «Господи!» — выдохнул Харек, увидев трупы. «Что за резня тут была?» «Засада», — коротко ответил Забы-Ягода. «Кто-то расстрелял группу, забрал образцы. Потом мутанты дорвались». «Харек, Светлов, помогайте складывать снаряжение на носилки. Курочкин, ты с Медведевым готовите тела к транспортировке. Заворачивайте в брезент». Работа пошла быстрее. К тому времени, как совсем стемнело, все снаряжение было собрано и уложено. 16 тел завернуты в брезент, связаны веревками. «Хоронить будем здесь», — сказал Забы-Ягода, указывая на относительно чистую площадку в стороне от дороги. «Тащить трупы на блокпост смысла нет. Похороним по-человечески, поставим кресты. Это хотя бы что-то». «Командир, уже темно», — возразил Волынский. «Мутанты активизируются. Может, оставим до утра?» «Нет», — твердо сказал прапорщик. Не по-христиански оставлять мертвых на поживу тварям. Хоть мы в церковь и не ходим, но люди. Похороним сейчас. Работаем быстро, подвое на могилу. Копаем не глубоко, метр-полтора. Главное закопать. Достали лопаты, разделились на пары. Копали молча, быстро, сменяя друг друга. Земля была каменистой, лопаты звенели о камни. Пот лился ручьями, руки стирались до волдырей, но никто не жаловался. Через 2 часа 8 могил были готовы. В каждую уложили по 2 завернутых в брезент тела. Засыпали землей, утрамбовали. Из обломков досок Медведев сколотил 8 простых крестов, воткнул в изголовье. Забы-ягода снял каску, остальные тоже. Постояли молча минуту. Прапорщик не был религиозным человеком, но слова сами пришли на ум. «Господи, прими души этих людей. Они пришли в зону за наукой, за знаниями. Погибли от чужой руки и от чудовищ. Пусть земля им будет пухом. Аминь». «Аминь», — тихо повторили солдаты. Постояли еще несколько секунд в тишине. Потом Забы-Ягода надел каску. «Собираемся. Берем снаряжение и возвращаемся на блокпост. С троем, с охранением. Волынский впереди, Медведев сзади с пулеметом. Остальные в середине. Тащим носилки со снаряжением. Шагом марш». Колонна двинулась обратно. Шли молча, напряженно. Луна выглянула из-за облаков, освещая мертвую землю призрачным светом. Где-то вдали выли мутанты, но близко не подходили. Большая вооруженная группа их отпугивала. Вернулись на блокпост под утро, измотанные до предела. Снаряжение сгрузили на склад под охрану Громова. Документы и личные вещи Забы-Ягода забрал себе. Их нужно было разобрать, составить списки погибших, попытаться связаться с родственниками. «Все свободны», — сказал прапорщик. «Отдыхайте. Дежурство только Громов и Волынский. Остальные спят до обеда. Заслужили». Солдаты разошлись по баракам. Забы-Ягода прошел в свой барак, сбросил снаряжение, рухнул на койку, не раздеваясь. Закрыл глаза. 16 человек мертвы. Экспедиция уничтожена. Образцы украдены. Кто-то организовал засаду. Кто-то хотел получить то, зачем пришли ученые. Кто? Зачем? Вопросов было много. Ответов — ноль. Но одно Забы-Ягода знал точно. Он не отправил своих солдат на верную смерть. Если бы послушался приказа генерала, они бы пришли в промзону раньше. Возможно, попали бы в ту же засаду. Возможно, лежали бы сейчас рядом с теми 16 в братских могилах. Он сделал правильный выбор, нарушил приказ, но спас своих людей. Теперь оставалось только ждать последствий. Генерал Халецкий не оставит это так просто. Придет разбирательство. Может, трибунал, может, хуже. Но это будет потом. А пока сон. Тяжелый, мертвый сон после ночи полной смерти и могил. Забы-Ягода провалился в темноту, и даже кошмары не тревожили его. Он слишком устал, чтобы видеть сны. Утро началось с резкого треска рации. Забы-Ягода проснулся мгновенно, схватился за автомат по привычке. Голова раскалывалась после бессонной ночи, во рту был привкус гари и пороха. Он проспал всего 4 часа. Рация продолжала трещать настойчиво, требовательно. Прапорщик поднялся с койки, прошел к столу, взял микрофон. Переключил на дежурную частоту. «Южный блокпост. Прапорщик Забы-Ягода на связи». Из динамика донесся знакомый холодный голос генерала Халецкого. «Забы-Ягода, почему связь была прервана вчера? Почему ты не докладывал каждые 2 часа, как было приказано?» Прапорщик помолчал секунду, собираясь с мыслями. «Товарищ генерал-майор, рация вышла из строя вчера вечером. Были сильные помехи, потом отказ оборудования. Хорек восстанавливал связь всю ночь. Только сейчас удалось наладить». «Понятно». Голос генерала стал еще жестче. «Доклад по экспедиции. Нашел группу ученых». Забы-ягода сжал микрофон так, что побелели костяшки пальцев. «Да, товарищ генерал-майор. Группа обнаружена в промзоне, район старой фабрики, квадрат 579. Все 16 человек погибли, 6 ученых, 10 военных наемников. Смерть наступила примерно 18-20 часов назад, до нашего прибытия». Молчание. Долгое тяжелое молчание. Только легкое шипение эфира. «Причина смерти», — наконец спросил генерал ледяным тоном. «Огнестрельные ранения. Они попали в засаду. Кто-то расстрелял группу из автоматического оружия. Образцы, которые они собрали, украдены. После нападения к телам подошли мутанты, псевдособаки и дикие кошки. Частично обглодали трупы». «Кто устроил засаду?» «Неизвестно, товарищ генерал-майор. По гильзам могу предположить калибр 7,62 и 5,45. Стандартные военные патроны. Могли быть бандиты, могли быть вражеские диверсанты, могли быть конкурирующие группировки сталкеров. Точно установить не представляется возможным». Снова молчание. Забы-ягода слышал, как генерал тяжело дышит на том конце связи. «Тела?» «Все 16 тел захоронены по-христиански на месте обнаружения. Личные вещи, документы и жетоны изъяты для передачи родственникам. Снаряжение экспедиции вывезено на блокпост, находится на охраняемом складе». «Хорошо», — процедил генерал. «Слушай дальнейшие указания, прапорщик. То, что произошло, — это международный инцидент колоссального масштаба. Погибшие ученые работали по контракту с нашим правительством. Среди них были граждане Германии, Франции и Италии. Их правительства уже требуют объяснений. Западные партнеры требуют крови, понимаешь? Кто-то должен ответить за эту катастрофу». «Понимаю, товарищ генерал-майор». «Не уверен, что понимаешь». Голос Халецкого стал жестче стали. «Сейчас в Москве идут переговоры на высшем уровне. МИД получает ноты протеста. Посольства требуют расследования. А у меня 16 трупов, уничтоженная экспедиция, украденные образцы стоимостью в миллионы евро и полное отсутствие виновных». «Виновные те, кто устроил засаду», — осторожно сказал Забы-ягода. «Виновных найдут», — отрезал генерал. «И не только тех, кто стрелял. Виновных найдут на всех уровнях. Тех, кто не доглядел. Тех, кто не обеспечил безопасность. Тех, кто проигнорировал приказы. Ты понял, о чем я?» Забы-ягода почувствовал, как по спине прошел холодок. «Понял, товарищ генерал-майор». «Отлично. Тогда слушай дальше. Завтра к тебе прибудет майор Костин из военной разведки, ГРУ. Он будет проводить служебное расследование обстоятельств гибели экспедиции. Ты и твой гарнизон окажете ему полное содействие. Предоставите все документы, ответите на все вопросы, покажете место захоронения и все изъятое имущество. Это ясно?» «Так точно, товарищ генерал-майор. Окажем полное содействие». «Майор Костин — профессионал высочайшего уровня. Он найдет виновных. Он установит, кто именно допустил провал операции по обеспечению безопасности экспедиции. И тогда состоится самый честный суд в мире, прапорщик. Самый честный и самый справедливый. Чтобы западные партнеры утолили свою жажду крови и получили козлов отпущения». Забы-ягода сжал кулак так, что ногти впились в ладонь. «Понял, товарищ генерал-майор». «Ты уверен, что понял?» Голос генерала стал почти ласковым, но от этого еще более жутким. «Майор Костин будет искать виновных во всех звеньях цепи, начиная с тех, кто выдал разрешение на проход экспедиции, продолжая теми, кто должен был обеспечить контроль территории, и заканчивая теми, кто получил прямой приказ выдвинуться на помощь экспедиции, но почему-то задержался, у кого, к примеру, внезапно сломалась рация или возникли проблемы со связью. Понимаешь, о чем я, прапорщик?» Молчание повисло тяжелым грузом. Забый-Ягода понимал прекрасно. Генерал намекал более чем прозрачно. Если нужны будут козлы отпущения, ими могут стать он сам и его гарнизон. Удобная версия. Прапорщик получил приказ, но проигнорировал его, задержался, не пришел вовремя. Из-за этого экспедиция погибла. Что он мог сказать в свое оправдание? Что приказ был преступным? Что генерал хотел отправить семерых солдат на верную смерть? Кто ему поверит? У генерала звезды на погонах и связи в Москве, а у него прапорские лычки и семеро таких же обреченных солдат. «Понимаю, товарищ генерал-майор», — наконец ответил Забый-Ягода ровным голосом. «Окажем майору Костину полное содействие. Предоставим все необходимые материалы и свидетельства». «Вот и чудесно!» Генерал явно улыбнулся на том конце связи. «Я рад, что мы понимаем друг друга, прапорщик. Майор Костин прибудет завтра в 10:00 на вертолете. Встретишь его как положено, обеспечишь размещение и охрану. Он пробудет у тебя столько, сколько потребуется для расследования. Может, день, может, неделю. Зависит от того, как быстро найдет виновных». «Будет исполнено, товарищ генерал-майор». «И еще, прапорщик, настоятельно рекомендую тебе вспомнить все детали вчерашнего дня, когда именно ты получил мой приказ, как именно отреагировал, почему возникли проблемы со связью, когда выдвинулся на поиски. Все эти детали очень важны для расследования. Майор Костин будет задавать много вопросов, очень много вопросов, и я искренне надеюсь, что твои ответы будут правильными». Угроза висела в воздухе плотнее свинцовых туч над зоной. «Вспомню все детали, товарищ генерал-майор». «Отлично. Жду от тебя регулярных докладов о ходе расследования. Связь каждый день в 9:00. «Если рация снова сломается, буду считать это саботажем. Ясно?» «Так точно, ясно». «Прекрасно. На этом все. Готовься к встрече майора Костина. И помни, прапорщик, справедливость восторжествует. Виновные будут найдены и наказаны. Всегда находятся. Халецкий. Конец связи». Рация затрещала и замолчала. Забый-Ягода медленно положил микрофон на место. Рука дрожала. Он сел на стул, достал из ящика стола пачку сигарет, закурил. Затянулся так глубоко, что закружилась голова. Капкан захлопнулся. Генерал Халецкий фактически объявил ему войну. Завтра прибудет майор из ГРУ, профессиональный следователь, который будет искать виновных. И главным кандидатом на роль козла отпущения был именно он. Прапорщик Забый-Ягода, который получил приказ выдвинуться, но почему-то задержался. Что рация сломалась? Удобная версия, но кто проверит? Хорек может подтвердить, что чинил рацию, но следователь может заявить, что она была исправна, а прапорщик просто саботировал приказ. Что экспедиция уже была мертва, когда пришел приказ. Кто это подтвердит? Маркус сказал по рации, что они попали в засаду и все мертвы. Но запись этого разговора есть только у него, а следователь может заявить, что запись поддельная. Забый-Ягода понимал, если нужны будут козлы отпущения для западных партнеров, их найдут. Самый честный суд в мире — военный трибунал, где свидетелями будут генералы, а подсудимым простой прапорщик, который посмел нарушить приказ. Он затушил сигарету и вышел из барака. На плацу стояли его солдаты — Громов, Волынский, Медведев, Хорек, Светлов, Курочкин. Все смотрели на него с тревогой, видимо, слышали разговор через открытое окно. «Собираемся», — сказал Забыягода. «Всем на плац через 5 минут. Нужно серьезно поговорить». Солдаты молча разошлись, собирая остальных. Через 5 минут весь гарнизон стоял на плацу, Забыягода прошелся перед строем, заложив руки за спину. «Слушайте внимательно», — начал он. «Завтра к нам прибывает майор Костин из военной разведки. Он будет проводить расследование гибели экспедиции ученых. Будет задавать вопросы каждому из вас, записывать показания, проверять все детали». Он сделал паузу, глядя в лица солдат. «Вы должны понимать, командование ищет виновных в этой катастрофе. Западные страны требуют крови за своих погибших граждан. И самым удобным виновным могу стать я. Прапорщик, который получил приказ выдвинуться на помощь экспедиции, но задержался из-за проблем со связью». «Это же несправедливо», — не выдержал Хорек. «Мы же нашли их уже мертвыми. Засада была раньше». «Справедливость — понятие относительное», — сухо ответил Забыягода. «Особенно, когда речь идет о международной политике. Если нужны козлы отпущения, их найдут. Такова реальность». Он снова прошелся перед строем. «Поэтому запомните, когда майор Костин будет задавать вопросы, отвечайте честно, но кратко. Не придумывайте лишнего. Не пытайтесь меня выгораживать ложью. Это только ухудшит ситуацию. Говорите правду. Когда я отдал приказ выдвигаться, как мы шли, что нашли. Все остальное не ваше дело». «Командир», — начал Громов. «Это не обсуждается, сержант», — оборвал его Забыягода. «Завтра прибывает следователь. Блокпост приводим в идеальное состояние. Чистота, порядок, дисциплина. Все снаряжение экспедиции пересчитываем и описываем. Личные вещи погибших укладываем отдельно. Документы готовлю я сам. К 10:00 все должно быть готово. Всем понятно?» «Так точно», — ответили солдаты, но в голосах слышалась тревога. «Свободны. За работу». Гарнизон разошелся. Забыягода остался стоять на плацу один, глядя на утреннее небо над зоной. Серое, низкое, давящее. Как и вся его ситуация. Завтра придет майор из ГРУ, начнется расследование. Начнется охота на виновных. И он, прапорщик Забыягода, который осмелился нарушить преступный приказ ради спасения своих солдат, может стать главной жертвой в этой охоте. Самый честный суд в мире, чтобы западные партнеры утолили свою жажду крови. Он закурил очередную сигарету и пошел готовить документы. Завтра будет тяжелый день, возможно, последний день его службы. А может, и последний день его жизни.